Эпилог. Лазурная волна с мелодичным шелестом набегает на мягкий песок, соленые брызги долетают до лица. Оседают на коже крохотными бусинками. Пахнет водорослями, океаном и цветами. Орландо моргнул, отрешенно глядя на голубое небо с проступающими силуэтами двух лун. Солнечный свет прогревает кожу, силится вымыть страдания из тела. Сколько он уже так лежит? Минуту, час, столетие? Жив ли он? Может быть, это загробный мир? Тогда это мало похоже на ад. Волны наглеют, подбираются к ногам, захлестывая ступни и колени. Вода теплая. Сбоку на песок выбросила морскую звезду. Орландо безучастно перевел взгляд на нее и, моргнув, вернулся к созерцанию неба. Где-то за гранью зрения ветер шумит в листьях. Парень медленно поднял руку, заслоняя подернутый облаками диск солнца. Основание среднего, указательного и безымянного пальцев покрыты черным ожогом. Боли нет. Ничего нет. Сейчас он закроет глаза и умрет. Так будет лучше. Так будет правильно. Орландо смежил веки, солнечный свет пронизывает тонкую кожу, высвечивая вены. Сердце замедляется, а промежутки между вдохом и выдохом растягиваются. Разум заполняет черный туман, уплотняется. Протяжный, ввинчивающийся в уши плач резанул по сознанию. Орландо распахнул глаза, прислушался. Ветер услужливо донес новый отзвук плача. «Младенца?» Парень нехотя поднялся, чувствуя тело как нечто чужое. Взглянул на стену леса из причудливых деревьев и пальмы, торчащие из песка. С ветвей свисают странные зеленые канаты с листьями. За деревьями надрываются птицы, стрекочут насекомые. И плачет младенец. По мере продвижения вглубь чаще света становится меньше, плач усиливается. Орландо отмахивается от странных свисающих растений, проламывается через переплетение ветвей и кустарник. Вышел на зеленую поляну с черным куском гранита в середине. На камне лежит завернутый в пеленку младенец. Орландо подошел ближе, взглянул в золотые глаза малютки и хмыкнул, подметив острые уши, похожие на кончики ножей. «И что мне теперь делать?» — спросил Орландо и осторожно взял младенца на руки. «Ладно, идем искать твоих родителей. Они ведь у тебя есть? Или как у меня?» Ребенок перестал реветь, моргнул и, улыбаясь, потянул к парню ручки. Орландо невольно улыбнулся в ответ и коснулся кончика крохотного носа пальцем. Младенец засмеялся и задергал ножками. «Ладно», — вздохнул Орландо, — «похоже, смерть на сегодня отменяется».